Нельзя не сказать о возрастном составе партии, особенно руководителей партийных организаций и комитетов. Я уже отмечал, что возраст многих из них приближался к 70 годам, а подчас и превосходил этот рубеж. Естественно, такие лидеры не могли работать энергично, не понимали новых веяний времени. И здесь со стороны отдела не было должного контроля. Все это требовало очень серьезных выводов. Как минимум ставил вопрос о замене руководства организационно-партийным отделом ЦК КПСС, о быстром исправлении сложившегося положения. Как-то, зайдя вечером к Горбачеву, я услышал фразу, которая заставила меня задуматься. «Иван Васильевич меняет профессию», — сказал он, вроде не адресуя эту фразу ко мне. Я несколько мгновений молчал, соображая, относится ли это к названию комедийного фильма, или здесь кроется нечто другое, и, наконец, понял, в судьбе Ивана Васильевича Капитонова должно что-то измениться. Это была загадочная фигура в нашей партии. Кто близко знал его, не удивлялись такому выбору Брежнева. Иван Васильевич был добр, послушен и на своем мнении не настаивал. Возглавляя отдел организационно-партийной работы, исполняя волю Политбюро, Капитонов фактически формировал партию и ее структуру, задавал тон и настрой всей работе КПСС. Если она стала такой, какой ее видели в последние годы, то этим мы обязаны не в малой мере Ивану Васильевичу. Под влиянием отдела, которым он руководил, сформировалась ее структура, произошло превращение многих партийных комитетов в жесткий механизм. Именно при Капитонове стали вводиться своеобразные квоты на прием в КПСС рабочих, крестьян, интеллигенции, формализовалась работа парторганизаций. Когда не было постоянного дела, то начиналась игра в работу. Помню, перед одним из собраний в «Правде» позвонили из райкома КПСС и просили представить речи выступающих. В парткоме, газеты и коллективе редакции, где царили старые традиции демократии, коммунисты были возмущены подобным требованием. Юрий Жуков, другие, готовившиеся выступать, представить речи наотрез отказались. «И они когда еще не говорил по-писанному», — заявил Юрий Жуков. «А потом я кандидат в члены ЦК. Что они хотят от меня? Да я еще и не знаю, что скажу, ибо не слышал доклада». В общем, отпор был мощный, и затея райкома провалилась. Но по другим позициям все шло по заданной схеме. В партию быстрее принимали шофера, уборщицу, чем, скажем, журналиста, ибо они попадали в графу рабочих. Таких несуразностей было столь много, что это стало вызывать негодование коммунистов. Однако Капитонову многие лидеры были обязаны своим выдвижением и потому поддерживали его, а потом подобрали ему хорошую работу. Он был избран председателем Центральной ревизионной комиссии и благополучно дослужил свой срок в борьбе с нарушителями партийной и финансовой дисциплины, опекал его и всегда поддерживал Горбачев. Наверное, Иван Васильевич Капитонов и в самом деле был душевным человеком, который никого не обидел, не подсидел, не опорочил. Но нельзя не признать, что пополнение партии по формальным признакам происходило при нем. Он не мог не видеть, что это мина замедленного действия, которая способна взорвать партию, а если видел, то почему не поправил ошибки, не сказал о ней во всеуслышание. Мой старый знакомый по Академии общественных наук еще в 1966 году предсказывал, к чему может привести выдвижение формалистов на высокие посты в партии. Когда один из них приехал избираться в Ивановский обком, он был малоизвестным партийным работником, во всяком случае для коммунистов области. Подчиняясь воле сверху, его избрали первым секретарем, но внимательно смотрели, каков он, что может, а новичок не терял времени. Перед пленумом он пригласил секретарей и заведующих отделами областного комитета и сказал, что надо готовить его выступление. Просил отметить роль первого лица партии в переменах в стране, своевременность решения пленумов ЦК и, конечно, шире использовать местный материал. Когда речь была готова, он внимательно ее прочитал и, сделав ряд несущественных поправок, одобрил. Потом, глядя светлыми и ясными, выражавшими обаяние глазами, тихо спросил авторов документов, а где ответы на вопросы? Теперь пришла очередь удивляться ивановцам. А какие ответы? — недоумевали они. Еще и вопросов никто не задал. Докладчик улыбнулся добрейшей улыбкой и сказал, но ведь актив волнуют многие проблемы жизни. Вот на эти вопросы и нужно дать ответ. Когда пленум обкома закончился, в его кулуарах партийные секретари удовлетворенно хмыкали. А ничего, человек-то толковый, опыт чувствуется. Ну, доклад ему, конечно, помогли написать, но как он лихо и грамотно ответил на вопросы, этот потянет. И верно, такие тянули и даже получали повышение. И вот Иван Васильевич менял профессию. Место его заняли сначала Лигачев, а затем Разумовский, старые друзья Горбачева, его единомышленники. Егор Кузьмич был особого склада человек, хваткий и весьма работоспособный. Он с одинаковой энергией проводил в жизнь решения и идеи, в правильности которых был убежден, но не обладал гибкостью и подчас подставлял свой авторитет под критику. Разумовский был более мягкий и даже нерешительный человек. Увидев, что партия находится в непонятном для него положении, попросил отставки и вскоре ушел с партийной работы. Это соответствовало и настроениям Горбачева. Однако смена лидеров, занимающихся организационно-партийной работой, только создавала предпосылки для исправления кадровой политики в партии. Конкретных перемен можно было ожидать не скоро. Кроме того, среди членов КПСС бытовало мнение о деградации ряда лидеров партии, серьезном подрыве их авторитета в народе, а в последние годы росло недоверие к Горбачеву. Разумеется, причина была не только в порочном подходе к формированию КПСС. Организационно-партийный отдел ЦК лишь намечал структуру КПСС, узловые ее пункты, конкретная содержательная сторона дела оставалась за местными руководителями. С учетом своих интересов они подбирали такую дружину, которая прежде всего помогла бы им устоять на очередных партийных выборах. Вопросы идейности, честности, бескомпромиссности все чаще отодвигались на второй план, и люди видели это. Они возмущались, что нередко недостойные работники вдруг выходили в начальники и, как следствие, падение авторитета ряда партийных организаций. О многих коммунистах складывалось недоброе мнение. Конечно, такой вывод нельзя распространить на всю партию, но то, что на местах не очень-то заботились о качественном составе рядов КПСС, было достаточно очевидным. Подобные процессы в партии были замечены. Например, на эту тему не раз писал в печати Оников, консультант идеологического отдела ЦК. Еще раньше им было подготовлено докладных записок, по крайней мере, трем генсекам ЦК, но от него отмахивались. И он стучался по существу в накрепко закрытые двери. Я неоднократно докладывал записки консультанта идеологического отдела ЦК КПСС генсеку, но если вначале Горбачев, знавший Оникова еще как первый секретарь крайкома партии, прочитывал их, то в последующем, увидев подпись, не читая, адресовал их оргпарт-отделу ЦК. Но и это, в конце концов, ему надоело. Иногда спрашивал, все о том же пишет? У него иная эта работа есть или только навязчивые идеи? Работы у Оникова, конечно, было, как говорят, не в проворот, но и вопросы, которые он затрагивал, не последней значимости. «Мы с ним в принципе расходимся», — объяснил как-то Горбачев. «Он предлагает, как исправить испорченное, а я хочу ликвидировать причины этого брака». Дальше намеков генсек, правда, не шел, раскрывать свои идеи не желал или не считал нужным откровенничать со мной. Разумеется, дело по формированию партии не являлось, да и не могло являться только плодом работы отдела, возглавляемого Капитоновым. За всеми процессами стояли Брежнев и Суслов, а в конечном итоге секретариат и политбюро ЦК. Может быть, игрой в цифры и удалось кого-то убаюкать, но то, что формализм нанес партии непоправимый урон, очевидно. Отчуждение наиболее творческой части общества от КПСС, прилив в нее неверящих в идеалы, но энергичных людей не только дезорганизовали, но и разложили партийные ряды. Все чаще становились известны факты аморального поведения, взяточничества, платы за выступления, продажи партийных билетов, что особенно было распространено в Закавказье. Некогда небольшая, но монолитная партия, известная своими лидерами и прогрессивными идеями всему миру, разрослась до ненормальных размеров, отяжелела, приобрела трудноизлечимые болезни. Партийные комитеты и их лидеры во многих районах и областях имели абсолютную власть, нередко подменяя советские, хозяйственные органы и общественные организации. Они отрывались от нужд и забот партийных организаций, коммунистов, копировали центр и, конечно, не могли объяснить, почему больной Брежнев продолжает руководить страной, а его престарелые соратники занимаются такими важными отраслями, как экономика, промышленность, наука, культура, находящимися в кризисном состоянии. Многие местные руководители просто не располагали должной информацией. Была еще одна причина, которая с каждым годом увеличивала трещину между рядовыми членами КПСС и руководителями. Я имею в виду различного рода привилегии. О них в той или иной мере знали все. Это раздражало людей, вбивало мощный клин в отношения между разными слоями партии и в конце концов привело к тому, что коммунисты потребовали объяснить, кто что имеет и на чьи деньги. Постановка вопроса была справедливой, но опытное руководство партии старалось направить всю критику на мелких партийных, хозяйственных, советских чиновников. Если проанализировать работу всех депутатских комиссий по привилегиям, то станет совершенно очевидным, что высшие эшелоны руководства не были затронуты проверками. Что касается аппарата ЦК, то многих его работников, кроме партийной дисциплины, удерживала возможность пользоваться спецполиклиникой, санаторным лечением. Иначе наиболее квалифицированные сотрудники, доктора, кандидаты наук, вряд ли протирали бы чиновничьи кресла, тем более что оклады последних были не очень высокими. Осенью 1985 года Горбачеву было доложено о продолжающемся застое в выдвижении новых секретарей парткомов. Длительное сидение их на одном месте привело к тому, что провинциальные лидеры примирились с существующим положением дел, не терпели критики в свой адрес и сурово наказывали строптивых. Письма на эту тему приходили в ЦК сотнями. Идея Хрущева о периодической замене руководящих партийных работников, перемещение их на новые места через каждые 2-4 года была осуждена Брежневым. Хрущева тогда критиковали за нарушение стабильности в кадровой работе, за кадровую чехарду и до того перестарались, что перемещение секретарей райкомов и обкомов практически прекратилось. Люди десятилетиями сидели в теплых привычных креслах, что привело к кадровому застою, а главное к тому, что перестали заботиться о смене. Многие руководители подбирали себе угодников, людей явно слабых, но послушных. И потому, когда все-таки происходили перемены, найти заметную фигуру на освободившееся место стало чрезвычайно трудно. Тогда и стали всплывать слабенькие личности, не оставившие следа в деятельности партийных комитетов. Из области в область кочевали варяги. Может быть, они и не были намного сильнее местных кадров, но, по крайней мере, об этом мало кто знал. Недовольство руководством и его кадровой политикой на всех этажах партийной иерархии усиливало напряженность, ослабляло партию, превращало ее в окаменевшую структуру с неэффективными методами работы. Конечно, такое положение складывалось не везде, но постепенно распространялось на все большее число районов. Падение интеллектуального уровня руководителей многих партийных комитетов в областях и краях сопровождалось негативными изменениями на самых высоких этажах партии, включая Политбюро и секретариат ЦК, все годы определявшие внутреннюю и внешнюю политику страны. В силу известных факторов руководство партии оказалось не в состоянии принять меры, необходимые для перевода нашей экономики на новые, более эффективные пути развития. К этому не были готовы многие из членов Политбюро и правительства. Для всякого политического деятеля, поставившего перед собой амбициозные цели, очень важно заранее продумать не только то, как подняться на вершину власти, но и как вовремя достойно оставить должность, не понеся морального и физического урона, избежать ненависти народа, оголтелой критики некогда обожавших его средств массовой информации. Для россиян соблюдение этого принципа особенно важно. Ни один наш вождь не ушел со своего поста неопороченным. И чтобы избежать судьбы предшественников, важно вовремя уйти со своего поста, преодолев натиск сопротивляющегося окружения, которое печется не столько о судьбе лидера, сколько о личном благополучии. Конечно, совершить такой поступок способен только сильный и мужественный человек, здраво оценивающий свои силы. К сожалению, возрастные изменения подкрадываются незаметно и начинается с того, что лидер перестает ощущать свои реальные возможности. Если бы у Брежнева хватило сил уйти от дел в 1972 году или в 1976, он, возможно, мог бы остаться в памяти народа как один из руководителей, принесших благо обществу. Увы, этого не случилось. Ни он сам, ни его соратники не покинули высоких постов и продолжали править государством, хотя это и выглядело подчас трагикомично. На 26-м съезде партии Кириленко, перешагнувший 70-летний возраст, зачитывая список кандидатов в члены ЦК, так забавно произносил их фамилии, что многотысячный зал сначала замер, а потом с трудом сдерживал смех. Кириленко уже плохо понимал происходящее и был не способен оценить ситуацию, хотя внешне выглядел вполне здоровым человеком. И если уже речь зашла об интеллектуальных способностях стареющих лидеров, то никак нельзя не сказать о помощниках. Тех, кто не просто помогал в технических делах, но часто являлся генератором идей. Фраза «короля играет свита» родилась не на пустом месте и не без оснований. За годы работы в ЦК КПСС, аппарате президента СССР, мне пришлось встречаться со многими помощниками членов Политбюро, зампредов Совмина СССР. Это были разные люди по возрасту, уровню подготовки, творческим возможностям. Но большинство из них отличалось беззаветным отношением к своим обязанностям, преданностью делу. Всегда, оставаясь в тени, они в значительной мере несли груз ответственности за многие концепции, озвученные в докладах их шефами. Я хорошо знал помощников Хрущева, которые много сделали для того, чтобы перевести эмоциональные трибунные речи первого секретаря ЦК в удобоваримые тексты. Они писали немало записок Хрущева в президиум ЦК, писем, адресованных партии, вели другую серьезную работу по анализу обстановки в стране, хотя работать рядом с Никитой Сергеевичем было непросто. Как бы кто ни относился к помощникам Брежнева, но практически все они честно исполняли свой долг. То же самое я могу сказать про помощников Андропова, Черненко, про большинство помощников, советников и консультантов Горбачева, про многих других работников аппарата, секретарей ЦК, членов Политбюро, руководителей правительства. В основном это были люди с повышенной ответственностью за дело, за судьбу решений ЦК и правительства, за судьбу страны. Думаю, что такое отношение, существовавшее прежде, осталось и теперь. Мне пришлось быть свидетелем не одной смены власти. И было очень обидно, когда новые лидеры свою неприязнь к своим предшественникам переносили на их помощников. Помню, как изгнанный с работы Лебедев, помощник Хрущева, потрясенный несправедливостью, через несколько месяцев умер в больнице. Почти так же безжалостно поступали со многими другими работниками, секретариатов, отделов ЦК КПСС. Видимо, это стало у нас каким-то обычаем сводить счеты с умершими руководителями и их окружением.